Пила. Катерина открыла дверь, вошла и сразу же поняла, о какой такой гостье, предупредил ее, специально позвонив поутру, Артемий Андреевич. «Эй, кто-нибудь там есть? Помогите!» — донеслось из спальни. Голос звучал тонко и жалостно. «Ой, ну кто-нибудь, отзовитесь! Я же слышу, вы там, пожалуйста!» Катерина хмыкнула и решительно толкнула дверь. Гостья, рыжая взлохмаченная девица в одной пижаме, лежала на полу рядом с батареей центрального отопления. «Ох уж эти американские штучки! Вы кто, Соня?» «Да, я Соня», — шмыгнула носом рыжая штучка. «А вас как зовут?» «Меня зовут Катя. Екатерина», — сухо представилась Катерина. «Приятно познакомиться», — вежливо отозвалась штучка. «А вы не могли бы мне помочь?» Катерина насторожилась. «Чем?» «Да я вот тут застряла, понимаете?» Рыжая штучка подергала левой рукой и показала на нее свободной правой. Катерина вскинула брови. «А зачем же вы залезли в батарею?» «Я? Я не залезала! Оно само!» — понесла несуразицу штучка. Катерина осторожно приблизилась. Подобранная шефом на каком-то вокзале американка в пижаме и впрямь застряла рукой меж секцией батареи самым нелепым образом. «Хорошо еще догадалась горячую воду перекрыть», — отметила Катерина. Однако ожог был уже заметен, а рука припухла. «Можете...» Потянула за обожженную руку Катерина, и гостья шефа мгновенно напряглась. «Нет, не получается». Катя вышла из комнаты, прошла на кухню, достала из шкафа бутылку оливкового масла, обошла распятую на полу гостью со стороны головы и присела. Щедро смазала руку маслом и торжественно загремела металлом. «Приготовьтесь к операции». «Что?» Екатерина вытащила из-за спины зубастую ножовку. «С рукой прощайтесь, говорю». «Ну и глаза лучше закройте», и провела ножовкой по батарее. Гостья завизжала и уже в следующее мгновение отбивалась от домработницы обеими, совершенно свободными руками. «Да, самый целительный в таких случаях фильм — это «Техасская резня бензопилой», — рассмеялась Катерина, потому что видели его все. Список. Борис Черкасов с утра был не в настроении. Во-первых, после каждого телефонного разговора с Соломиным ему становилось ясно, как много он потерял, и все только потому, что в Кремле в очередной раз поменялась сексуальная ориентация. Во-вторых, вчерашняя четвертинка была не последней, и он добавил еще и получил очередную бессонную ночь, прошедшую в перебранке с женой, уговаривавшей его бросить пить, закодироваться и сменить работу. И, конечно же, ни того, ни другого Борис делать не собирался. Работа ему даже нравилась, и он все больше чувствовал себя востребованным, а пил? Ну, пил просто потому, что пил. В конце концов, это не бабье дело указывать мужчине, что делать. Он вздохнул и потянулся за бутылкой коньяка, которая дежурила в тумбе стола. Он всегда держал ее на пожарный случай. Сейчас был именно тот самый случай, а трубы, как говорится, горели с утра пораньше. Но едва он вытянул бутылку из укрытия, как в дверь постучали, и раздосадованный Борис вернул дежурную бутылку на место. «Входите». Дверь отворилась, и на пороге возник, не так давно появившийся в институте и уже совершенно доставший Черкасова своей торговой жилкой, коммерсант-издатель Алик Конторович. «Принесла нелегкая», — подумал Борис и кисло кивнул. «Входи. Чего тебе?» Черкасов не считал нужным говорить этому сопляку «вы» и намеренно тыкал, заодно указывая, где его место в институте. Ну а теперь, когда он достаточно четко указал Юрию Соломину главного козла в огороде, все еще не посаженный в камеру, Конторович откровенно раздражал его. «Здравствуйте, Борис Васильевич». «И ты не хворай. Зачем пришел?» — повторил раздраженный Черкасов. Гость уже видел, что зашел не вовремя, но не отступил. «Борис Васильевич, я, наверное, не вовремя. Но у меня короткий вопрос». Черкасов высокомерно кивнул. «Если короткий, то валяй. Мы поставили в план некоторые новые издания на следующие 3 квартала. И...» Черкасов демонстративно уставился на прыщ, выскочивший у Алика на носу и тщательно замазанный маскирующим гримом. Вот баба. Алик смутился. Он явно не знал, как отвести этот зубодробящий взор чекистского оптического прицела, и от напряжения даже икнул. «Ой, то есть я хотел сказать, что принес вам список. Можно заверить?» «Список?» — поднял брови Черкасов и кивнул на свой стол. «Ну, раз принес, выкладывай». Конторович придвинулся, явно смущаясь, положил перед ним папочку с тесемочными завязками и, также неясно, чего смущаясь, отступил назад. Борис видел, что Алик, по слухам, уже начавший зарабатывать весьма и весьма приличные барыши на издательстве, Экономил на всем. Покупал самые дешевые картонные папки, использовал самую низкокачественную бумагу. И даже скрепки у него были, мало того, что железные, так еще и ржавые. При этом одевался он с иголочки. Черкасов поморщился и развязал веревки, выложил листы и попытался сосредоточиться. Это получилось не вполне четко. Тогда он решил довести начатый процесс до логического завершения и повернулся к Алику. «Так, давай ты сейчас погуляешь полчасика, а потом зайдешь ко мне. Я посмотрю список и скажу тебе все, что думаю по этому поводу». Конторович забеспокоился. «Борис Васильевич, только мне нужно обязательно, не позже». «Ишь ты!» — Черкасов скорчил старческую рожу и шутовски зашепелявил. «Куды торопишься, милой?» Алекс смутился и тут же через силу, словно извиняясь, улыбнулся. «Да в типографию нужно ехать. Сами понимаете, работа». Вышло это так униженно, что Черкасов оживился. «Ага, понимаю. А я, значит, тут зря свой хлеб ем? Так получается, по-твоему?» «Да нет, что вы!» — начал был Алек. Но Черкасов уже поднимался из-за стола. «А ну, кругом! Шагом! Арш!» Конторович пулей вылетел в коридор, едва не сбив спешившую к Черкасову секретаршу ректора. И Черкасов удовлетворенно рассмеялся, а жизнь на мгновение стала ярче и осмысленнее. «Как я его! Еще годик, и он, даже если его не посадят, от пола у меня отжиматься будет!» Плевок. Едва не сбитая Конторовичем, секретарша взвизгнула и отскочила, и он окинул ее злобным взглядом, но нахамить не посмел. «Здрасте!» — выцедил сквозь зубы. «Тороплюсь, извините уж». Алек ненавидел всех, и Черкасова, и этот институт, и эту страну. Выходки зама по режиму его и раздражали, и еще больше унижали. Порой он еле сдерживался, чтобы не сказать ему что-нибудь очень дерзкое и даже оскорбительное. «Но ничего, придет время, и ты заплачешь», — бубнил он под нос кровавыми слезами. «Дай только срок. В вашей конторе вообще день-два существовать. Всех вас изведем под корень. Он как в Эстонии и Литве. Ответите за все, кровопийцы». Однако, погуляв, как было сказано, полчаса, Конторович снова был в кабинете Черкасова. Оттого приятно пахло коньяком и лимоном, настроение заместителя ректора по режиму заметно улучшилось, а в стальном взгляде бесцветных глаз заиграли искорки сознания. Алек, уже перебравший все мыслимые способы расправы над ненавистным чекистом и остановившийся на проклятии, вытащил и аккуратно поставил на стол очередные пол-литра Хеннесси. Черкасов криво усмехнулся, ловко подхватил бутылку за горлышко и вдруг подбросил ее высоко-высоко под самый потолок. Алек вжался в стену и зажмурился. Однако ничего не произошло. Черкасов подхватил вращающуюся бутылку на лету и, продолжая траекторию полета, сунул ее в стол и захлопнул дверку. Че прищурился? «Садись». Он явно смягчился с момента их расставания, явно не от съеденного лимона. «Спасибо», — голос Алика предательски дрожал. Он присел в потрескавшееся кресло у стола, а Черкасов повернул и подтолкнул к нему папку из дешевого картона. «Держи свой план». Алек, затаив дыхание, открыл папку, и его затрясло от негодования. «Но здесь же половина вычеркнута!» Почти половина тем и названий была размашисто перечеркнута красным карандашом с какими-то пометками. От плана издательства оставался куцый огрызок из никчемных устаревших учебников.